памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Конечно, после стремительной и успешно начатой военной кампании, которая являлась едва ли не образцовым примером осуществления стратегии Блицкрига, когда за неполных 3 месяца была захвачена вся Южная и Центральная Финляндия, захвачены были основные крепости, и оставалось сделать лишь последний шаг – выйти на шведское побережье к предместьям Стокгольма и вынудить Швецию к капитуляции, тяжело было после всего этого отводить войска в юго-восточную Финляндию и Карелию. Тяжелее всего было уходить из архипелага, но удерживать архипелаг без помощи флота было невозможно, как невозможно было и осуществить на исходе весны, когда сошел лед, выход на шведское побережье. А Балтийский флот, возглавлявшийся старым адмиралом Петром Ивановичем Ханыковым, хорошим командиром корабля когда-то, но совершенно беспомощным и пугающимся всякой инициативы флотоводцем, этот флот был полностью сконцентрирован на защите Петербурга. Правильнее было бы сказать, что не столько флот защищал столицу, сколько грозные кронштадтские форты защищали обескровленный при Александре I флот. А между тем, в мае 1808 года в районе Гангутского мыса сконцентрировались основные силы шведского флота. И здесь они должны были соединиться с английской эскадрой. Под давлением русского генералитета, опасавшегося атаки всей массы соединенного шведско-английского флота на Свеаборг с высадкой в нескольких местах одновременно десанта, Александр I приказал Балтийскому флоту провести наступление и разбить раздельно шведский и затем английский флот. Поставленная задача была, исходя из реальных возможностей разоренного Балтийского флота, невозможны. Тем не менее, адмирал Ханыков, повинуясь приказу, вывел в море то, что оставалось от еще недавно грозного флота, это 9 устаревших, тихоходных и незначительных по огневой мощи линейных кораблей в сопровождении 9 фрегатов такого же качества, он вышел к Гангуту, где когда-то и зародилась в знаменитом сражении 1714 года слава Балтийского флота. И когда он вышел к Гангуту, то он увидел 20 шведских линейных кораблей и подходивший английский авангард. 2 линкора в сопровождении фрегатов. И при том, что ветер благоприятствовал русским, Ханыков от сражения благоразумно уклонился, учитывая колоссальное количественное и качественное преимущество противника. Он поспешил отвести свои корабли к Балтишпорту под защиту береговых батарей, потеряв при этом 74-пушечный корабль «Всеволод», который по техническим причинам отстал от эскадры и, несмотря на отчаянное сопротивление, был взят на абордаж шведами и затем сожжен. И вот, предоставив шведам оперативно действовать на финляндском побережье, английский флот блокировал эскадру Ханыкова в Балтишпорте. Вот показательный итог реформ Александра I на море. Итог деятельности морского министра графа Николая Мордвинова, которого по сию пору вестернизированная часть отечественных историков почитает лучшим морским министром за всю историю России. На июль 1808 года 1 часть флота интернирована в портах Средиземного моря, 2 блокирована в Лиссабоне и готовится к капитуляции, и 3 блокирована в Балтишпорте, а Петербург прикрывают только форты Кронштадта, а галеры Балтийского флота сжигаются, как копны сена, бортовыми залпами шведских линкоров и фрегатов, в то время как русская сухопутная армия полностью лишена даже малейшей поддержки с моря. Ну, впрочем, нервы у старика Ханыкова оказались покрепче, чем у прославленного флотоводца Синявина. Он огрызался в Балтишпорте на англичан до середины октября, а затем, когда начались бури и штормы, вследствие чего англичане ослабили блокаду, он сумел уйти из ловушки и увести все свои корабли в Кронштадт. Поразительно то, что граф Мордвинов потребовал отдать Ханыкова под суд за то, что он, Ханыков, уклонился от сражения со шведами и англичанами, словно бы русский министр не понимал ситуации, или, быть может, русский министр, англоман, был оскорблен тем, что врагам России не удалось украсить себя уничтожением остатков Балтийского флота. Суд, кстати, не нашел вины в действиях адмирала, сочтя все его команды целесообразными и согласующимися с грустными реалиями. Однако Александр I уволил адмирала Ханыкова, как указывалось в рескрипте, без почета. Ну, а, собственно, зачем Балтийскому флоту командующий, если флот перестал быть даже вспомогательной боевой единицей? Проходя в Балтийское море, английский флот высадил в Гетеборге 14-тысячный английский корпус генерала Мура. И на его поддержку очень рассчитывал новый шведский командующий генерал Клингспор. Однако английский корпус так и не был введен в дело. После некоторого нахождения в Гетеборге генерал Мур в июле получил из Лондона приказ вернуться в Англию. Правда, есть иная версия. Будто бы генерал Мур рассорился со шведским королем Густавом IV и даже был подвергнут аресту, из-под которого бежал и самовольно увел свои войска в Испанию. В этой версии много фантастического, и прежде всего она совсем не вяжется с образом генерала Джона Мура, имевшего репутацию одного из лучших и весьма педантичных английских военачальников. Очевиднее всего, английский корпус должен был вступить в войну на ее исходе, когда шведам удалось бы разбить русских, и англичанам осталось бы лишь войти в Париж. Но поскольку ход военных действий складывался не так, как рассчитывали в Лондоне и Стокгольме, английский кабинет решил не рисковать лучшими линейными частями и перенаправил их в Испанию. Вот это сообщение могло привести к скандалу между королем Густавом и Джоном Муром. Впрочем, завидовать англичанам не приходится. В конце декабря следующего 1809 года, уже в Испании, корпус Джона Мура при отходе к Касторге был разбит и почти полностью уничтожен французами в сражении при Ла-Корунье. И погибнет на пороге своего 50-летия и сын шотландского полевого хирурга, приятель и сподвижник адмирала Нельсона и генерала Аберкромби, герой египетской кампании, генерал-лейтенант Джон Мур. Все же удивительное переплетение судеб. В 1812 году младший брат сэра Джона Мура, контр-адмирал Грэхэм Мур, со своей эскадрой будет защищать побережье русской Прибалтики и, кстати, подступы к Финскому заливу от поползновений французского флота. Но тогда уже англичане и адмирал Грэхэм Мур будут союзниками Российской империи. А между тем Буксгведен подтянул резервы, довел численность русских войск до 34 тысяч человек и, сформировав два ударных отряда генерала Николая Каменского и генерала Михаила Барклая де Толли, он готовил наступление на укрепленные позиции генерала Клингспора у Сальми. Генерал-лейтенанту Николаю Михайловичу Каменскому шел всего 32-й год. Он принадлежал к тем, о ком англичане говорят «родился с серебряной ложечкой во рту». Аристократ и сын генерала от инфантерии графа Михаила Федоровича Каменского, он был совершенно не похож на своего спесивого отца, известного не столько победами, сколько постоянными интригами против Суворова. Каменский-младший был обаятелен и был совершенно независтлив, и, кроме того, наделен был несомненными полководческими талантами. По общему мнению, даже очень осторожных в своих вердиктах людей, таких как Кутузов, Буксгведен и Бенниксен, Каменский-младший был одним из самых блестящих русских офицеров с самыми поразительными перспективами. А карьера его развивалась стремительно. В 20 лет он уже получил звание генерал-майора, правда, в этом заслуга все-таки была его отца и связи его отца. А сам он мечтал о великих подвигах, и он сам настоял на своем прикомандировании к русской армии в Италии и в тяжелейшем швейцарском походе был удостоен личной похвалы Суворова. Каменскому, конечно, недоставало опыта, он еще не умел обуздывать свой темперамент. До 1807 года он, хотя и в генеральском чине командовал, ну, впрочем, с редкой доблестью только полками, и лишь в сражении при Прессе-Шалау ему была поручена 14-я пехотная дивизия, дерзкие атаки, которые были отмечены орденом Святого Георгия III класса ее молодому командиру. Каменского, правда, упрекали в любви к неоправданному, граничащему с авантюризмом риску. Его упрекали в больших людских потерях, и Каменскому очень хотелось отличиться в войне. И он не стал дожидаться осторожного Барклая де Толли, а поспешил 21 августа 1808 года в одиночку атаковать позиции шведов при Сальме, и противник был разбит, хотя Каменского вновь укоряли, и справедливо укоряли за слишком большие и неоправданные потери. Клинкспор отошел к Коровайсу, где был вновь 2 сентября атакован Каменским и вновь разбит. И теперь можно было переходить к блокаде остатков шведской армии в Торнео. Именно сюда стал подтягивать свои силы Барклай де Толли, а затем и Тучков. А между тем огромный англо-шведский флот, возглавляемый самим королем Густавом IV, пользуясь фактической самоликвидацией русского флота на Балтике, произвел высадку 10-тысячного десанта близ Гельсингфорса. К этому сюрпризу Буксгведен был готов и предупреждал Петербург о возможном десанте за несколько месяцев до этого. Располагая лишь частями резерва, Буксгведен в сражении при Гельзинге разбил шведский десант, из которого лишь немногие вернулись на корабли. В течение нескольких дней Буксгведен препятствовал новым попыткам шведского десанта, шел конец сентября, начинались штормы, и король счел за лучшее увести флот к Стокгольму. После сражений при Сальме, Оровайсе, Гельзинге стало понятно, что перелом в войне в пользу русских окончательный. И Буксгведен готовил в начале зимы генеральное наступление, цель которого – выход по льду Ботнического залива в собственно Швецию к шведской столице. И в самый разгар подготовки операции Федор Федорович Буксгведен неожиданно для всех был уволен Александром I в отставку и заменен генералом Богданом Кнорингом. Император был недоволен затянувшейся войной. Ну, с точки зрения политической Александра Павловича понять можно. Но вообще-то не ему, показавшему свои военные таланты в 1805 году, было критиковать заслуженного генерала, умудрявшегося фактически выиграть войну без поддержки флота. We'll be right back. Военные действия возобновились 15 октября 1808 года атакой корпуса Тучкова на шведские позиции у Иденсальми. Это была не лучшая атака, проведенная Тучковым. Оправданием чему может служить путаница в картах и неверные сообщения разведки, но тем не менее шведы, перепутанные решительностью русских, не воспользовались возможностью для контратаки, а предпочли отступить, бросив хорошо укрепленные позиции. Их преследовал корпус Каменского, который вел наступление с исключительным и так ему свойственным риском, без карт, без проводников, ориентируясь в сильно пересеченной местности интуитивно. В многочисленных мелких стычках шведы терпели поражение и уходили вглубь Улеаборгской губернии. Положение шведской армии генерала Клеркера было отчаянное. Но, впрочем, и положение корпуса Каменского было немногим лучше. Генерал Богдан Федорович Кноринг не обладал теми организационными талантами и способностями стратега, какими обладал отставленный его предшественник Федор Федорович Буксгведен. Кноринг не смог согласовать действия корпусов авантюрного Каменского, осторожного Тучкова, педантичных Шувалова и Барклай-де-Толли, динамичного и склонного к самостоятельности Багратиона. Штаб Кноринга либо бездействовал, либо давал информацию непроверенную и неточную, и в результате части русских генералов утратили связь друг с другом, измучились в постоянных передвижениях по распутице на сложной местности, упускали реальные возможности для уничтожения противника и несли неоправданные потери, причем не столько в стычках, сколько от болезней. Фактически Богдан Федорович Кноринг самоустранился от руководства армией, и инициативу вынужден был взять старший по званию и по производству граф Каменский. Ему достало ума понять абсурдность положения, и поэтому он согласился на заключение с генералом Клеркером 7 ноября 1808 года Олькеокского перемирия, которое продержалось до 6 декабря. По этому перемирию шведы оставляли русским провинцию Эстерботтен, уходили к северу от Улеаборга, а русские обещали со своей стороны не вторгаться в Лапландию и не пытаться достигнуть шведской территории у Торнео, что было заранее невозможно. Возможность завершить войну в 1808 году была нереализована. Нереализована при том, что все возможности для этого фактически были. Почему нереализована? Во-первых, войну можно было завершить еще в июле, если бы флот помог корпусу Багратиона выйти на шведский берег через острова Аландского архипелага. Но реформаторская деятельность Александра I фактически уничтожила боеспособность Балтийского флота. Теперь, во-вторых, полное отсутствие поддержки флота на протяженной береговой линии Южной и Западной Финляндии вынуждали Буксгведена держать во время Балтийской навигации весьма значительные резервы в Гельсингфорсе и Выборге для противодействия десантным операциям. Фактически русские войска действовали без опоры на резервы, что и приводило к незавершенности наступательных операций. В-третьих, замена опытного Федора Буксгведена бесталанным и безинициативным Богданом Кнорингом фактически парализовала работу генерального штаба армии и лишила соединения какой-либо координации. Каждый действовал на свой страх и риск, без видения общей картины войны и без единого стратегического замысла. Отметим, что русские генералы пытались сами как-то согласовывать свои действия на основании личной договоренности. И генералы сами увидели абсурдность ситуации и понимали необходимость паузы, которая, конечно, давала и шанс шведам на перегруппирование их частей, Но она была, эта пауза, необходима и русским для восстановления единства управления. Эстлянский дворянин Богдан Кноринг переступил 60-летний рубеж, и он ведь участвовал еще в Первой русско-турецкой войне. В своей жизни он никогда не то что армиями, но даже дивизиями не командовал, двигаясь по квартирмейстерской части. Князь Потемкин, при котором Кноринг был квартирмейстером малороссийской армии, был его службой вполне доволен. И вот именно исходя из этого опыта, Александр I и назначил Богдана Федоровича на должность главнокомандующего. Кстати, с подачи графа Мордвинова назначил. В бытность квартирмейстером при князе Потемкине Кноринг имел серьезные конфликты с Ушаковым и на этой почве сблизился с тогдашним главой Черноморского адмиралтейства графом Мордвиновым. И вот здесь мы с вами видим разницу между XVIII и XIX веками. В XVIII веке квартирмейстер является лишь офицером, исполняющим приказания главнокомандующего. По сути, квартирмейстер – это только передаточное звено между главнокомандующим и его подчиненными. Это канцелярист, оформляющий распоряжение своего шефа в форму приказов и рассылающих по назначению эти приказы. А в XIX веке территория ведения военных действий расширяется и очень сильно, и увеличиваются на порядке армии, и усложняется система управления, и резко увеличивается значение штабной работы. Штаба, который по точному замечанию маршала Бориса Шапошникова именно в это время становится настоящим мозгом армии. В XIX веке, таков результат войн, порожденных французской революцией и общим развитием военного искусства, квартирмейстер стал руководителем оперативной части армии. Или корпус, или дивизии, на плечах которого лежала разработка на основании всестороннего анализа полученной информации плана действий, и по утверждении этого плана действий координация боевых соединений при его выполнении. Именно таковым было видение квартирмейстера и у Наполеона, и у Веллингтона, и у Кутузова. И таковыми из современников Богдана Кноринга были, скажем, генералы Петр Коновницын и барон Карл Толь, это в России, генералы Андрес Жюно и Франсуа Байли де Монтион во Франции, генералы Август фон Гнейзенау и Карл фон Грельман в Пруссии, генерал Эдуард Барнс и полковник Уильям Хоу де Ланси в Англии, генерал Карл Мак в Австрии. Если в XVIII веке функции квартирмейстера чисто технические, то в XIX веке творческие. Будучи хорошим исполнителем, Кноринг был совершенно не приспособлен к деятельности самостоятельной и ответственной. Несостоятельность его была слишком очевидна, он и сам это понимал. Но измениться не мог, и он всего боялся. Он боялся гнева императора, он боялся решительности своих подчиненных, которые были одареннее его, и многие из которых обладали серьезными связями при императорском дворе. Кноринг боялся затягивания войны, но и боялся какого-либо решительного действия. Он боялся не принимать решения, и он боялся принять решения. Он боялся даже заключения перемирия, ведь Ольхеокское перемирие было заключено от имени генерала Николая Каменского, а не командующего Кноринга. Зиму Борис Кноринг потратил впустую. Александр I, чей авторитет в стране стремительно падал, очень нуждался в победе хотя бы в одной войне. Кроме того, началось осложнение с Францией. С Францией, которая уклонялась от своих обязательств в экономической сфере. И к исходу 1808 года слишком очевидной стала скорая неизбежность новой войны с французами. А Россия застряла в войнах на Балканах, на Балтике, и генерал Каменский, и генерал Багратион убедили императора в том, что единственный способ окончить войну быстро и с победой – это выйти на территорию, собственно, Швеции. Причем нельзя повторять ошибки 1808 года. Ворваться в Швецию можно только по льду Ботнического залива, поскольку с началом навигации Швеция неуязвима благодаря силам шведского и английского флотов. Император приказал Кнорингу готовить наступление, цель которого – перенос военных действий на, собственно, шведскую территорию и захват шведской столицы Стокгольма. Наступил февраль. Но стало очевидно, что Кноринг к наступлению не готов. И в Гельсингфорс был отправлен императором с инспекцией генерал-фельдцехмейстер Аракчеев с чрезвычайными полномочиями, между прочим. Алексей Андреевич Аракчеев в то время был одновременно и военным министром России. Отечественная историческая наука и литература, и искусство много преуспели в создании из Аракчеева образа некоего жестокого монстра. К сожалению, много в этом справедливого. Приязни Аракчеев не вызывает, хотя его стараниями русская артиллерия стала лучшей в мире. Он был жесток. И он действительно был без лести предан государю любому. И Павлу Первому, и Александру Первому, случись таким же было в отношении бы Николая Первого. Именно в этом без лести преданном служении государю, именно в этом он видел и свое служение России, а в патриотизме и деловых качествах Аракчеева, при всех крайне неприятных свойствах его характера, сомневаться не приходится. Аракчеев приехал в Гельсингфорс, ему достало дня, чтобы все понять на месте. Если оставить Кноринга главнокомандующим, война затянется на неопределенное время, то есть на годы. И это было недопустимо ни с политической, ни с военной точки зрения. Но кому быть новым главнокомандующим? Багратион и Каменский слишком темпераментны, показав себя великолепными тактиками, они не имеют достаточного опыта в стратегическом руководстве. Вызывать кого-либо из резерва, скажем, Прозоровского с Дуная, Кутузова из Киева, Бенекшена из Вильна, на это уйдет время на приезд, время на вхождение в дела, а зима стремительно кончается, и счет идет уже на дни, и Аракчеев принимает решение, Кноринг номинально остается главнокомандующим. Сам Аракчеев остается в Гельсингфорсе в качестве надзирающего комиссара, а наступление по плану, разработанному еще Буксгведеном, начинается 1 марта 1809 года. В назначенное время русская армия, едва успев выйти на исходные позиции, тремя колоннами начала переход через Ботнический залив по льду. Северная колонна, ведомая генералом Шуваловым, двигалась от Улиаборга на Торнео. Средняя колонна, возглавляемая генералом Барклаем де Толли, шла от Вассы на Умео и Кваркен. В колоннах Шувалова и Барклая де Толли было по 5000 человек, а вот в южной колонне было в 4 раза больше людей — 20 тысяч. Южная колонна, порученная генералу Багратиону, имела самую главную задачу. Она шла от Або через Оландский архипелаг и далее на Стокгольм. Ледяной поход марта 1809 года, поход по льду Ботнического залива от Финляндии к Швеции, по справедливости считается одной из самых славных страниц военной истории России. Колонны двигались цепочками днем и ночью, делая короткие привалы, и уже 5 марта вновь были захвачены острова Оландского архипелага, а 7 марта 1809 года отряд генерал-майора Кульнева, человека невероятной отваги и невероятного обаяния, вышел на шведский берег и тотчас же захватил город Гриплесхаймн, что находился всего в 80 километрах от Стокгольма, и в шведской столице началась паника. Довести операцию до логического конца русским генералам было не суждено. В Стокгольме произошел переворот. К власти пришла партия мира, причем инструментом ее, как это ни парадоксально, оказалась на этот раз армия, свергнувшая с престола 30-летнего короля Густава IV Адольфа, а вступивший на престол под именем Карла XIII его дядя, герцог Зюдерманландский, человек весьма почтенного возраста, немедленно направил в русский лагерь разбитый совсем недалеко от столицы парламентера с предложением о заключении мира, признавая сразу Швецию проигравшей стороной. В конечном счете для России важнее триумфального шествия по улицам шведской столицы было завершение войны. И завершение войны мирным договором. Это было важнее. Условия, на которых Россия готова была вести переговоры о прекращении войны и о заключении русско-шведского мира, были сформулированы еще 4 марта Алексеем Андреевичем Аракчеевым. Суть этих условий может быть сведена к двум пунктам. Пункт первый. Признавая свое поражение, Швеция уступает России Финляндию и Оландский архипелаг, и русская граница теперь будет проходить по Ботническому заливу. Второй пункт. Швеция отказывается от союза с Англией и вступает в военно-политический союз с Россией, опасаясь скорого вскрытия льда на Балтике и проблем с русскими войсками на шведском берегу. Кноринг приказал уйти из Швеции отрядом Барклая де Толли и Кульнева. И Кноринг в невероятной поспешности заключил Оландское перемирие уже 7 марта 1809 года. Аракчеев при заключении перемирия присутствовал, но уже ни во что не вмешивался, считая свою задачу выполненной. Так или иначе, но война закончилась. Осталось завершить, ну, какие-то формальности. Но вообще-то шведы не ожидали, что еще до подписания всех документов, и не о мире, а всего лишь навсего документов о перемирии, русские уже уйдут из Швеции. Более того, в тексте Оландского перемирия так и значилось: условием заключения мира является освобождение шведской территории от русского военного присутствия. Но уход Барклая де Толли и Кульнева из-под Стокгольма по приказу Кноринга был выполнен, и шведская сторона 23 марта когда увидела, что льды Ботнического залива начинают ломаться, а на шведском берегу больше ни одного русского солдата нет, потребовала пересмотреть исходные условия мирного соглашения по существу. Шведы в одностороннем порядке дезавуировали решение Оланской конвенции двухнедельной давности. Шведские условия новые были переданы бароном фон Швериным канцлеру Румянцеву. Александр I был в ярости, Кноринг был отправлен в отставку, заменен уравновешенным и профессиональным Барклаем де Толли, но война возобновилась. На очень короткое время, но возобновилась. Корпус генерала Шувалова совершил невероятный по дерзости бросок уже по расколовшимся льдам Ботнического залива в самом конце апреля. И все-таки, иногда в некоторых местах проваливаясь под воду, иногда на плотах, иногда по пояс в воде, вышел Кумео и заставил 3 мая капитулировать при Шелефте шведский корпус генерала Фурумарка. Это был невероятный переход, совершенный под управлением генерала Шувалова. Павел Андреевич Шувалов, внук одновременно 2 фельдмаршалов, 2 победителей Пруссии Михаила Шувалова и Петра Салтыкова, как и Багратион, как и Каменский, участник последних походов Суворова за беспримерную отвагу при взятии Варшавы, его не достигшего 18 лет подпоручика, Суворов лично отметил на поле сражения, наградив орденом Святого Георгия 4 класса. А спустя 6 лет одно из последних дел, сделанных умирающим генералиссимусом, будет написание рапорта на имя императора Павла I о присвоении графу Шувалову воинского звания генерал-майора. Но графа Шувалова мы не встретим в числе героев 1812 года. Назначенный одним из корпусных командиров 1-й Западной армии, он уже 1 июля будет заменен графом Александром Ивановичем Остерманом Толстым из-за тяжелой болезни. Он возьмет свое позднее, в заграничных походах, покрыв себя славой в сражениях при Лейпциге, Фершампенуазе, Бриене, Арси-сюр-Обе и многих иных, но до конца жизни будет жалеть о том, что не смог возглавить в грозный и героический 1812 год порученный ему 4-й пехотный корпус. Именно Шувалова Александр I направлял и в 1813, и в 1814 годах на переговоры с Наполеоном. И именно Павел Андреевич в качестве комиссара по поручению великих держав будет сопровождать Наполеона на остров Эльба. А проблемы со здоровьем у Шувалова начались именно из-за невероятного перехода по льдам, из-за перехода по пояс в ледяной воде. В конце мая он заболел воспалением легких, и его корпус принял Каменский. Николай Каменский, который поставил в войне последнюю точку, разбив корпус генерала вахтмайстера при Ротании. И путь на Стокгольм был вновь в 3-й раз открыт, и теперь уже никакой английский флот не в состоянии был остановить блистательного, гордого и неукротимого графа Николая Каменского, ну разве что благоразумие шведов, которое на этот раз было проявлено весьма поспешно. А шведам действительно не оставалось ничего иного, как возобновить мирные переговоры на русских условиях. И 5 сентября 1809 года в Фридрихсгаме был, наконец, подписан мирный договор из 21 статьи с указанием, что данный договор бессрочный. Ну, как в прежние времена говорили, вечный мир. Так вот, Фридрихсгамский бессрочный или вечный мир. В России этот мир скрепил своей подписью министр иностранных дел Николай Петрович Румянцев, от Швеции ее скрепил своей подписью генерал Стединг. Среди положений, кстати, договора было и такое: шведские порты закрыты для входа британского военного и торгового флота. Русско-шведская война, конечно, это только эпизод в событиях того времени, но эпизод очень важный. Эпизод, восстановивший честь русской армии. Эпизод очень важный психологически для самосостояния русского человека. Эпизод, благодаря которому восстановилось внутри страны некоторое равновесие, столь необходимое для того, чтобы встретить самый главный исторический вызов эпохи.